Глава 20. Гао Цзо плачет. Под покровом начавшегося дождя лодки самаров вышли из островов и пустились вниз по течению. Белесая муть заслала реку, и берегов не было видно. Паруса, весла, шесты — все было пущено в ход. Ондинцы полагали, что Удога убил одного из спутников Дегена, и что тот теперь назначит погоню. Они стремились скорее добраться домой, чтобы там одуматься и решить, что же делать дальше, чем задобрить Дегена, как помочь Удоге, которому, по их предположениям, грозила смерть. К вечеру почерневшие от ливня лодки вошли в Ондинскую протоку. Дождь стихал, ветер разгонял по широкой воде огромные желтые волны, кидая их на пески и ударял им под обрывы, в корни прибрежных деревьев. На острове летники пустовали. Население Онда, приготовляясь к похоронам Ла, перебралось на материковый берег. Вот и родное стойбище. Глинобитные зимники, знакомый лес, огромная лодка торговца с черными голыми мачтами стоит, покачиваясь у берега. У Доги кажется, что он давным-давно уехал из Онда. Выгребая из последних сил, он поглядывает через плечо на берег, видит родной дом с рогатой крышей и на миг ясно представляет отца таким, каким он был последний раз дома перед отъездом. Жалость охватывает чувствительное сердце у Доги, и слезы выступают на глазах. Мокрые собаки мчатся встречать хозяев. Псы в лодках тоже оживились, виляют мокрыми хвостами и лезут лапами на борта. Двери домов открываются, и все население Онда бежит на берег. Удога был так измучен, что едва добрался до дому и поцеловался с старухой-матерью. Тут силы покинули его, и, повалившись на кан, он сразу же заснул. Чумбока, раздевая его, ворочил сбоку на бок, колотил под ребра и кричал, но Удога ничего не чувствовал. Старуха села у очага и долго жаловалась на что-то спящему сыну. После бессонных ночей, под шум непогоды, он проспал без малого сутки. Очнувшись, Удога долго не мог прийти в себя. В доме было много народу. На полу на доске лежал Ла, его красные опухшие веки были сомкнуты, женщины застегивали на нем голубой халат. На кане, на том месте, где всегда спал отец, лежала Паня, подушечка с душой умершего. Неприятные воспоминания охватили Удогу, отец погиб. Удога смутно помнил, что и ему грозит какая-то беда, он огляделся родичей. «Ты не бойся!» — заговорил, подсаживаясь к нему дед Падека, выпивший по случаю похорон и снова расхрабрившийся. «Мы слыхали уже, что Манжур остался жив. Если Деген приедет, то мы сговорились дать ему соболей. Хорошенько со стариками обсудили это дело, чтобы выручить тебя. Деген возьмет шкурки и тебя простит». Жалко, что ли, ему простого человека? Вон Гао Цзо, умный человек, он говорит, что, мол, Дегену простого солдата жалеть. Гао Цзо нам поможет, если у нас не хватит соболей, хороший старик. А ты не горюй, давай отца будем хоронить. Дед поднес ему чашечку ханшина, Удога выпил. Водка разлилась в пустом желудке, жар охватил грудь, распространился по всему телу и, наконец, ударил в голову, приятно затуманил ее и отдалил все печали, словно окутал их облаком. В дом вошли торговцы, старый Гао Цзо, трясущийся головой и закрытыми глазами, оба парня и мальчик. Удога слез с кана и поклонился им. Старик потрепал его слабыми пальцами по затылку. Он сел под Удоги и стеганым рукавом вытирал слезы, катившиеся из закрытых глаз. — Гао Цзо, хотя и не дружил с Ла, но любил его, — сам про себя бормотал старик. — а во всем виноват Деген Крысо. Удога поел гороховой каши и снова выпил. Лица сородичей поплыли мимо него. Да, а у нее светлые волосы, как дикий лен, вдруг стал он рассказывать старику-торговцу про дочь Локи. Гаудзо плакал и поддакивал. Наверное, ей понравился. Улыбнулась мне, продолжал юноша. Все же я ее нашел. На другой день лать несли в тайгу. Среди берез стоял шалаш, распространявший зловоние. В шалаше на земле лежали мертвые самары. Среди костей виднелось оружие и украшения. Ла положили подле умерших сородичей.